а оставались витать в воздухе, приноравливаясь к новым звукам и сливаясь с ними в одном ладу. Потому, когда хор вошел с тихим припевом, то сперва показалось даже, что это не хор поет, а все та же одинокая девушка, стоящая впереди хора. Так богат и многозвучен был ее голос. Станиславский, удивленно шевельнувшийся при первых звуках, теперь сидел окаменев, утвердив локоть на поручни кресла и уложив подбородок в ладонь. Зал слушал, замерев, словно внимая чуду. «Да ведь это и было чудом», — понял Алексей Рыжов. Тогда на палубе Тютчева встречный ветер действительно срывал звуки с ее губ, не давая им мало-мальски расцвести, прозвучать. Да еще и сам он запечатывал ее поющий рот поцелуями не кстати, не ко времени. А вот сейчас ничто не мешало ей показать себя, какова. Но, поняв все это и осмыслив здраво, Алексей вдруг почувствовал, что в нем, вопреки уму и разуму, опять заворочилась досада. Что она сейчас стоит там на сцене, в такой недосягаемости для него, и голос ее усугубляет эту недосягаемость, и вся она до того далека и недоступна, что хоть сдохни у ее ног. И как она не была далека, он дотянулся и вертким движением руки сорвал с нее кокошник вместе с шелковым донцем, лентами, жемчужными поднисками, сорвал, и сразу обрушилась сколотая в узел коса, расплелась, рассыпалась. Столь же быстро он расправился с ее душегреей, просто скинул с плеч, благо руки в рукава не продеты, рукава воландуются, висят бесполезно для одной лишь красы. Ага, вот теперь и осталась ты в одном лишь сарафанишке до пят, еще под ним льняная сорочка, тесемочки завязаны на поющем горле. Дерг за конец его рта слаб, раскинулся, распахнулась шея, приоткрылась грудь. Но тотчас отпрянул, отвалился к спинке кресла, еле сдерживая надломившееся дыхание, испугавшись. Да что же это он творит, разве можно? Ведь эдак она сейчас предстанет перед залом совсем нагая, во всей своей пленительной, нежной и укромной своей наготе. Разве можно? Этого тем более нельзя допустить, что во всем зале, среди всех этих людей, во всем этом богом забытом городе на реке, никто, конечно, не знал и не должен был знать о том, какая у них любовь. Клара смолкла, допев, согнулась в низком поклоне. Зал громыхнул рукоплесканиями. Алексей поспешил присоединиться к этим аплодисментам, чтобы занять свои слишком вольные руки, дать им доброе дело. Настоящий Станиславский тоже отозвался парой вежливых хлопков узких и сухих своих ладоней. «Неплохо», — сказал он. «Даже больше того. Природные данные, я имею в виду голос, исключительные. Но над этим материалом работать и работать». Он опять наклонился к уху соседа. «Послушайте, вы в самом деле считаете, что ее не приняли в консерваторию за диктанта?» «Не верю». «А из-за чего же?» Олег Васильевич помычал неопределенно. «Там все гораздо сложнее. Ей нужно покровительство». «Что?» — напрягся Алексей. «Какое еще покровительство?» «Ну, протекция, если вам угодно». «А почему?» «Почему это мне должно быть угодно?» — того пуще распалился Рыжов. «При чем здесь я?» «Вы здесь ни при чем, разумеется», — покосился на него не без лукавства Олег Васильевич. «Но тогда почему это вас так возмущает?» Занавес закрылся, поколыхался несколько мгновений, затихая, обвисая, пузырясь на сквозняке, и опять раздался в стороны. Подмости, на которых громоздился хор, уже успели убрать, и теперь на сцене были расставлены полукругом ярко раскрашенные кубики и бачата. Для собачек, что ли? Заиграла музыка, крышки бачат и кубиков враз откинулись, из них выскочили маленькие мальчики в беретах с перьями, пажескими япончами за спиной, в сапожках со шпорами, и маленькие девочки с пышными бантами в волосах, в растопыренных куцах юбчонках, лаковых туфельках. У маленьких мальчиков были морщинистые и капризные лица, а у маленьких девочек были ядреные бюсты и сверкающие блестками ягодицы. Они, приветливо улыбаясь и размахивая руками,